11. Ваш босс ненавидит, когда вы сваливаете вину на других, и любит, когда вы берете на себя ответственность за свои действия, и иногда даже за действия других. When you blame others, когда вы обвиняете других, it shows you're immature, это показывает, что вы не выросли, it shows you have no confidence, что у вас нет уверенности в себе, and it's a total lack of professionalism. И это полное отсутствие профессионализма. Let me go back to my pizza. Позвольте мне вернуться к моей истории про пиццу. Not only did she lie to me, она не только солгала мне, she lied to me in a different way a second time. Во второй раз она солгала мне, хотя немного иначе. I said, wait a second, I know that you didn't order my pizza. Я сказал, позвольте, но я знаю, что мою пиццу вы не заказали. Here's the rest of the story. И вот конец истории. When all the pizzas came out, когда принесли все пиццы, and mine wasn't there, и моей там не было, she had passed by the table. Она проходила мимо стола. I gave her this look. И я посмотрел на нее. And the look was something like, hey, idiot, guess what? I ain't got a pizza. И суть моего взгляда сводилась к тому, эй, идиотка, я не получил свою пиццу. She immediately went to the waiter. И она сразу побежала к официанту. She took our order, and she was actually the hostess. Потому что она приняла наш заказ, будучи хостесом, а не официанткой. She gave the waiter the order. И она этот заказ передала официанту. And guess what? И знаете что? He forgot. Он забыл. She went back to him. Она вернулась к нему. When I gave her the look. Когда я посмотрел на нее. And said, hey, look, you didn't do the pizza right. И сказал, эй, ты забыл вот эту пиццу. Hey, look, you didn't order that guy's pizza. Эй, ты не заказал пиццу вот этого человека. All that happened before I made my comment. И все это случилось до того, как я озвучил свой комментарий. So when she said it's coming. Поэтому, когда она мне сказала, что она готовится. I asked her another question. Я задал ей еще один вопрос. I said, I know you messed it up. Я сказал, я знаю, что вы неправильно поняли заказ. I saw you talking to the waiter. Я видел, как вы разговаривали с официантом. When all the other pizzas came out. Когда принесли другие пиццы. You reminded him, didn't you? Вы напомнили ему, не так ли? You know what she said? И знаете, что она сказала? Well, it's not my fault. Но это не моя вина. He messed up. Это он все испортил. You know what? I'm a customer. Знаете, я клиент. I don't care who messed up. И мне нет дела до того, кто что испортил. I want my pizza. Я хочу получить свою пиццу. Same situation applies inside your company. То же самое и у вас в компании. Boss doesn't want to hear who else screwed up. Начальник не хочет слышать, кто там напортачил. They don't want to hear excuses. Он не хочет слышать оправданий. Why? Почему? Because they can't give excuses to their boss. Потому что их начальники оправданий слушать не будут. End of story. Вот и все. They don't want to hear it from you. Они не хотят слышать этого и от вас. They want to hear about solutions. Они хотят слышать от вас решения. They want to hear about results. Они хотят видеть результаты. That's what's inside their head. Именно это у босса в голове.